Над вазочкой с вишневым вареньем с деловитым жужжанием кружили осы. Ната любила вишневое варенье с детства. Вот такое, сладкое-сладкое, непременно с косточками. Зинаида сначала возмущалась, что это за варенье такое с косточками, но потом смирилась и специально для Наты варила вишню отдельно. За месяц, прошедший с той памятной грозовой ночи, в размеренной жизни поместья, казалось, ничего не изменилось. Но Ната знала, этот умиротворяющий, убаюкивающий покой всего лишь затишье перед бурей. По ночам ей все чаще и чаще снились кошмары. В них она то убивала сама, то становилась жертвой убийства. Сны не пугали, не в ее правилах бояться неизбежного. Она хотела разобраться. Хотела лицом к лицу встретиться с тем, кто неспешным садизмом ломал ее жизнь. Тот мальчик, Крысылов, сказал, что в поместье чисто. Ната хотела верить, но не могла. Страх, привычный, растворившийся в крови, уже давным-давно вытравил из сердца веру. Никому нельзя доверять. Вот девиз, благодаря которому она до сих пор жива. Времени остается мало, и нужно распорядиться им с умом. Она не последует совету Крысылова. Она поступит иначе. Заставит этого самоуверенного мальчишку вступить в игру. Пусть даже это случится не сейчас, а после ее смерти. И он вступит. В этом нет никакого сомнения. Мотивация — такое удивительное слово. Ей есть чем замотивировать Крысылова, есть что предложить в обмен на его услугу. Наверное, это будет интересно. Может так статься, это окажется болезненно для многих, если не для всех, но она добьется правды. Жаль только, что увидеть развязку ей уже не доведется. Очень жаль. «Хозяйка!» Аким зашел в гостиную незаметно. Несмотря на преклонные годы, походка у него была покошачьи мягкая. «Хозяйка, ты должна это увидеть». Он смотрел на нее сверху вниз, щурился, словно от яркого солнца. Но даже сквозь этот прищур Ната видела тревогу. «Что еще?» Рука, помимо воли, потянулась к портсигару. Аким ответил не сразу. Он молчал, а по его старому лицу, догоняя одна другую, пробегали тени. Когда Ната прикуривала сигарету, руки почти не дрожали. Есть еще порох в пороховницах. «Да не стой столбом, помоги мне!» Аким кивнул. Осторожно, стараясь не наступать на ковер, подошел к Нате, положил ладони на спинку инвалидного кресла. От его рук пахло свежескошенной травой и дешевым табаком. Ната прикрыла глаза, успокаиваясь. Скомандовала. «Вези!» Это стояло в павильоне рядом с ведущей на второй этаж винтовой лестницей. Грубая холстина занавешивала это до самой земли. Но Нате не нужно было видеть, чтобы понять, что под ней. В душе все еще теплилась слабая надежда. Если ничего не изменилось, если там, под пологом, все осталось как прежде, то ей нечего бояться. «Ты уже видел?» Голос звучал почти спокойно. Почти нормально. Вместо ответа Аким кивнул. И в молчании его Ната прочла свой смертный приговор. «Открывай», — велела она. Он колебался. Даже когда его худая, похожая на птичью лапу ладонь, потянулась к холстине, на лице читались сомнения и страх. «Ну же, Аким!» Она должна это видеть. Теперь она просто не сможет жить, если не увидит. Холстина поползла вниз с тихим шелестом. Наверное, с таким вот страшным звуком гадюка сбрасывает старую шкуру. Ната, непобедимая и неустрашимая Ната, крепко зажмурилась. Вот так бы и сидеть до конца дней с закрытыми глазами, только бы не видеть, только бы не верить, что пришел и ее черед. Мраморная муза смотрела на Нату ее собственными глазами. Со снисходительной небрежностью улыбалась ее собственной улыбкой, ее собственными губами зачитывала ей смертный приговор. Ее каменное воплощение было полностью готово, от игривого завитка волос на виске до крохотной складочки на мраморном хитоне. Как такое могло случиться? Ведь тот, кто задумал эту проклятую статую, сошел в ад, так и не завершив начатое. Она хорошо запомнила. Она видела все своими собственными глазами 30 лет назад. От статуи не должно было остаться ничего, кроме воспоминаний. Но вот же она, живая, едва ли не живее ее самой. Как так случилось, что прошлое воскресло, обрело мраморную плоть, заняло уготованный ему пьедестал? «Савва!» Крик ярости взмыл под потолок, просыпался на плиты павильона издевательским смехом мертвых, но таких живых мус. «Ты теперь одна из нас, Урания! Ты теперь тоже мертвая!» Чтобы не слышать этот с ума сводящий шепот, Ната зажала уши руками, замотала головой, прогоняя наваждение. Нет, ничего, примерещилась. Кто бы ни затеял эту игру, она не сдастся. Ее так просто не возьмешь. Уже скоро, Урания, мы ждем тебя. Сердце сдавило болью. Ната застонала, беспомощно и бездумно зашарила руками по укрытым пледом коленям. «Тише, тише!» Запястье сжало мозолистая ладонь Акима. «Я сейчас достану лекарство. Да где же оно у тебя, Наталья?» Он нашел, с силой разжал ее онемевшие губы, сунул в рот сразу две таблетки. «Все, Наталья, сейчас пройдет. Ты только чуть-чуть потерпи». Аким суетился, черной тенью метался между белоснежных мраморных статуй. «Я сейчас вызову скорую». «Не нужно скорую». Сердце все еще сжимало чья-то невидимая рука, но дышать уже стало легче. Она не сдастся без боя, не доставит ему такого удовольствия. «Когда ты это нашел?» «Сегодня утром. Не нужно было тебе показывать, я не подумал». «Но откуда?» Она тоже о многом не думала. Не хотела верить, предпочитала закрывать глаза, а теперь поздно. Каменный двойник полностью готов. И это значит, что обратный отсчет уже запущен. И запустил его не ее мертвый муж. Только один человек в мире мог закончить начатое гениальным Саввой Стрельниковым. Как горько и как несправедливо, когда нож в спину вонзают самые близкие, самые дорогие. «Так я позвоню в скорую». Аким присел на корточки перед Натиной коляской. Теперь их глаза были на одном уровне. Теперь она отчетливо видела то, что творится на дне его васильковых глаз. «Не в скорую». Ната накрыла своей ладонью его искореженную артритом руку. «Позвони моему нотариусу. Я хочу изменить завещание. Телефон я тебе сейчас продиктую». «И вот тут поставьте подпись, Ната Павловна». Нотариус придвинул к ней еще одну, уже бог весть какую по счету бумажку. «Все, дело сделано». «Это хорошо, что дело сделано». Ей даже удалось улыбнуться. Если бы ручка не выпала из враз ослабевших пальцев, было бы и совсем хорошо. Нотариус подхватил ручку, аккуратно положил ее на стол перед Натой, попятился к выходу. «Но если я вам больше не нужен...» «Больше не нужны». Она не стала рассыпаться в бесполезных любезностях. Времени слишком мало, чтобы тратить его на такие пустяки. Дело сделано, и теперь она может быть спокойна. Того, кто находился по ту сторону шахматной доски, ждет большой сюрприз. Нотариус ушел, деликатно и совершенно бесшумно притворив за собой дверь. Но тут же в кабинет ворвалась встревоженная Зинаида. «Ната Павловна, да что ж вы не бережете себя совсем? Аким говорит, вам плохо стало, а вы даже врача не позвали. Может, сейчас вызвать?» «Обойдусь», — отмахнулась Ната. Теперь, когда она решилась, ей стало так легко, как не было уже, наверное, лет 30. «А лекарство выпили?» — продолжала суетиться Зинаида. «Вы же вечно забываете про лекарство, Ната Павловна». «Зинаида, угомонись!» Она хлопнула ладонью по столу, и ручка снова скатилась на самый край. «Не нужно мне лекарства. Знаешь что, ты мне лучше чая липового сделай и принеси варенье». «Вашего любимого, вишневого?» Зинаида расплылась в счастливой улыбке. «Моего любимого, вишневого». «Еще бы и закурить, да вот портсигар куда-то запропастился». «Зинаида, где мои сигареты?» «Так не знаю я», — Зинаида взмахнула руками. «Пропали? Вот и славно. Вот хоть часочек поживете без этой отравы». Домработница принесла поднос с чаем прямо в кабинет. Быстро и ловко сервировала журнальный столик, подкатила кресло Наты к распахнутому настежь французскому окну. «Что-нибудь еще, Ната Павловна?» «Ступай, Зинаида. Дальше уж я как-нибудь сама справлюсь». «Ну, я тут неподалеку». Она не спешила уходить, мялась у прикрытой двери. «Вы зовите, ежели что, Ната Павловна». «Да иди ты уже, не нужно мне больше ничего. А нет, постой, сигарет принеси. Если не найдешь, у Акима попроси, у него точно будут». Наверное, Зинаида снова завела бы старую пластинку о вреде курения, но, поймав многозначительный взгляд хозяйки, молча кивнула и удалилась. Впервые за долгое время липовый чай не горчил, а пах настоящим медом. А у вишневого варенья с косточками был тот самый, почти забытый с детства вкус. Впервые Ната чувствовала покой и умиротворение. Она сделала свой ход. Теперь от нее уже ничего не зависит, и можно, наконец, расслабиться. Словно липовый чай. Пить жизнь большими и жадными глотками, заедая вишневым вареньем. Ната поняла, что умирает, когда вазочка с вишневым вареньем опустила наполовину. Обострившимся своим чутьем догадалась, что в этой самой вазочке ждала своего часа ее смерть. Мир поплыл, стремительно и неуклонно стал терять краски, звуки и запахи. Из радостной акварели превратился в унылый черно-белый набросок. И только человек, почти не таясь, стоящий по ту сторону окна, казался живым на этом мертвом черно-белом фоне. Она ошиблась. Ошиблась во всех своих страшных предположениях. Действительность оказалась еще страшнее. Теперь, стоя на пороге в иной мир, Ната наверняка знала, с кем играла в смертельную игру. Как жаль, что прозрение пришло так поздно. Как жаль, что она уже не в силах ничего изменить, и мальчик ошибался. Последнее, что увидела Ната перед тем, как мир окончательно погас, — прозрачная капля вишневого варенья на белоснежной салфетке. Творец. 1938 год. Каллиопа. Он не знал, что и музам свойственно стареть. Что может быть ужаснее стареющей музы? Что может быть печальнее? Даже в свои 53 Прасковья была еще хороша, но тот чудесный свет, в котором Савва черпал вдохновение все эти годы, тускнел с каждым днем. Свет уходил, выгорали краски. В дивных пшеничных волосах запуталась паутина седины. Румянец на щеках поблек. Васильковые глаза выцвели до грязно-серого, а шелковая шаль цвета берлинской лазури на рыхлых бедрах смотрелась уже даже не как насмешка, а как оскорбление. Наверное, с внешними проявлениями неизбежного Савва смирился бы. В свои неполные 40 лет он научился и смирению, и терпению. Но Прасковья угасала изнутри. В ней больше не было той мягкой, почти материнской нежности. В до сих пор еще глубоком и чарующем голосе нет-нет, да и проскальзывали панические нотки. А во взгляде, казалось, навеки вечные поселилась мольба. «Старая я для тебя стала, Савушка». Пухлая рука привычно скользнула с затылка на шею. Царапнула ногтями кожу. Но уже не игриво, а раздражающе. «Глупости, ты бесподобна, моя Каллиопа. Ложь. Такая же привычная, с каждым словом дающаяся все легче, капля за каплей, отравляющая душу». «Эх, нужно было ребеночка тебе родить. Может, если бы был ребеночек...» Слушать про ребеночка, которого затухающая муза ему не подарит уже никогда, неприятно. Есть в этих жалких словах что-то унизительное и для него, и для нее. «Прасковья!» Кулак впечатался в стол с такой силой, что борщ из тарелки выплеснулся прямо на белоснежную, до скрипа на крахмаленную скатерть. Несколько капель попали на манжеты свежей, только что надетой рубашки. Красные капли борща похожи на кровь. И от этого на душе становится еще гаже. «Пойду я, Прасковья. Выставка, ты же понимаешь. А работы там непочатый край». «Иди», — в линялых глазах Прасковья слезы обиды. «Только сорочку сейчас новую принесу. Как же ты в грязной-то?» «Я сам. Отдыхай». «Зря он так. Разве ж она виновата в том, что состарилась так стремительно и так некрасиво? Прости, любимая, накатило что-то». Быстро коснуться губами соленой от слез щеки и бежать, куда глаза глядят, чтобы не видеть, как плачет его затухающая муза, чтобы не видеть на ее стареющем лице отражение своей подлости, чтобы поскорее разжать кулаки, стиснутые в порыве неподвластной разуму ненависти. Снаружи зима посреди лета. Тополя засыпают улицу невесомым снегом, а из раскрытого настежь окна льется тоскливый, искаженный патефоном голос. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить. А он и не заметил, когда его Каллиопа перестала петь. Может, в тот самый день, когда он принес в дом патефон? Впрочем, не о том нужно сейчас думать. Выставка откроется уже через 3 дня. Эта выставка значила для Саввы столько, что и словами не описать. Его собственное, персональное. Если все пойдет как задумано, если он все правильно рассчитал, если на нужные рычаги нажал, то перспективы перед ним откроются небывалые во всех смыслах. Нужно только не оплошать, произвести впечатление. На одних — тех, кто не чужд прекрасному своими художественными талантами, а на других — тех, чье слово важнее в разы, идейностью, верной ориентированностью, готовностью служить. А как иначе? Хоть и мерзко порой становится от всех этих интриг, от халуйского подобострастия перед людьми ничтожными, ни черта не разумеющими в искусстве, но по-другому нынче никак. Времена такие наступили страшные, что нос нужно держать всегда по ветру, производить впечатление только самое хорошее, заручаться поддержкой сильных мира сего. Биография у Стрельникова во всех смыслах правильная. Не зря старался в 25-м. Но сейчас кто же смотрит на биографию? Сейчас такие головы летят, что жить страшно. А Прасковья ведь из бывших непманов, и муж ее второй был белогвардейским офицером. Тревожно все это. Едва ли не тревожнее того, что света от нее осталось чуть.